Глава третья. Яссен. Никто из сайонцев, по крайней мере, поначалу исхода драконов не заметил. Только когда на их землю обрушились засуха и пожары, люди подняли взгляд к небесам и увидели, что там пусто. Полная история Сайона, глава 17. Сквозь обломки и прочий мусор батискаф погружался в мутные воды. За иллюминатором Яссен увидел устье пещеры в скалистом склоне. Аппарат задрожал, приближаясь. Не успел Яссен оглядеться, как батискаф с головокружительной скоростью рванул вперед, вжимая пассажира в сиденье. Пещера оказалась тоннелем, подсвеченным голубоватыми огоньками. Через какое-то время траектория движения резко пошла вверх, и вскоре Яссен разглядел впереди просвет размером с серебряную монетку. Наконец батискаф вынырнул на поверхность. Над головой расстилалось небо, на горизонте торчали горы. Яссен хрипло выдохнул, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Аппарат мерно покачивался на воде, фонарь кабины плавно открылся. Яссен очутился посреди тихого озера, заключенного между увенчанных белыми шапками высоченных пиков Сонских гор. На берегу стоял человек и приветственно махал рукой. Яссен сразу узнал массивные плечи и грудь, широко расставленные, как у бойца или заядлого наездника, ноги. Батискаф подплыл ближе, и человек опустил руку. На мизинце блеснула искорка. Столько времени прошло, а он все носит фамильный перстень. «Ну, здравствуй, Яссен», — сказал человек. Голос его теперь напоминал басовитый рокот водопада, он словно растекался по воздуху. В нем ясно слышался выговор сишарийца, не забывшего про свою островную родину. Батискаф причалил, и Яссен спрыгнул на берег. «И тебе привет, Сэм». Сэмсон Киту был более рослым, чем Яссен, осанист, с высоким лбом и орлиным носом, он широко и от души улыбался, отчего в уголках глаз залегали морщинки, точно так же, как и когда они с Яссеном были тощими пацанами на улицах Рани много оборотов назад. Тогда эта улыбка обещала, что дочка булочника отвлечется, и они разживутся тремя медовыми батонами. Теперь же Яссен не знал, чего ожидать. Он достал металлическое перышко, блеснувшее на солнце. «Что это значит?» «Только не говори, что не понял», — сказал Сэмсон, и Яссен, сощурившись, снова всмотрелся в фибулу. Здесь, в ярком переливающемся свете, он, наконец, разглядел, что это никакое не перо, а огонек. «Ну, конечно», — пробормотал он. «Они познакомились в Рани, оба сироты, голодные, никому не нужные». Яссен искал в пустыне безделушки на продажу, Сэмсон обчищал карманы. На вырученные деньги они в складчину покупали еду, а когда не хватало, воровали. Вместе им удалось выжить. Яссен чувствовал на себе внимательный изучающий взгляд. Сэмсон, вероятно, испытывал то же удивление, которым всегда сопровождается встреча друзей детства спустя много-много оборотов. Они стояли почти лицом к лицу, однако неловкое молчание словно тянулось откуда-то из глубин прошлого. Вдруг батискаф громко зашипел, выпуская пар. Яссен и Сэмсон как один развернулись, выхватили оружие и прицелились в беззащитный аппарат. Какое-то время они так и стояли, замерев. Затем уголок рта у Сэмсона дернулся в усмешке. Яссен и Сэмсон переглянулись, и в следующее мгновение оба в голос расхохотались. Знакомый с детства смех оживил сухую тишину и растопил лед недоверия. Не прекращая улыбаться, Сэмсон убрал пульсер в кобуру, затем поцеловал три сжатых пальца и приложил их к колбу Яссена. Так, по обычаю, раванцы приветствовали родных и близких. «Кассиан, как же я скучал!» «Кассиан», — Яссен сглотнул, — так звучал его позывной у арахасинов вплоть до Сэмсонова побега. Продолжать использовать это имя после, зная, что любимый голос его никогда больше не произнесет, было невыносимо. «Ты не забыл», — сказал он. «Я много чего о тебе помню». Они стали подниматься по каменной тропе, что велась вдоль склона, поросшего соснами ретиринами, чьи бархатистые стволы и рыжебурая листва переливались на солнце. Сверху порхал горный жаворонок, заливаясь трехзвучной трелью. В этих горах добывали руду джантарцы, но Яссен нигде не видел ни одной уродливой вышки. «Я выкупил всю землю отсюда до ближайшей вершины», — сообщил Сэмпсон, как будто прочитав его мысли. «И никто ничего не сказал?» — поразился Яссон. «Не глупи, Касс, конечно же нет. Взамен мои солдаты охраняют рудники на Северном хребте. Впрочем, работенка не пыльная. Я даже обустроил небольшую базу неподалеку, своего рода тренировочный лагерь. Покажу как-нибудь». «Что-то ты не договариваешь», — сказал Яссон, вглядываясь в лицо старого друга. «Не припомню, чтобы король Фарин отличался щедростью». Сэмпсон не повернул головы, но губы его расплылись в улыбке. «Ты, как всегда, наблюдателен». Подъем стал круче, у Яссона начали ныть икры. Но тут они с Сэмпсоном достигли вершины, и перед его взором во всем ошеломительном великолепии возник дом. Великанских размеров здание больше напоминало дворец, нежели усадьбу наемника, пусть и успешного. Целиком выстроенное из джантарской стали и черного сишарийского мрамора, оно обнимало гору, будто раскинувшее крылья мифическое чудище. «Ты что, целую гору себе в дом вделал?» — удивился Яссон. «Добро пожаловать в Чант-Махал, Касс», — произнес Сэмпсон. «Лунный дворец». Яссон сразу понял, почему он так называется, такой же строгий, холодный и прекрасный. У входа в просторный сад стояли две невысокие башенки, богато украшенные лазуритовым цветочным орнаментом. Часовые на башнях опустили пульсеры и приветственно отсалютовали. Подернутые румянцем розы и сочные тигровые лилии покачивались на ветру, благоухая ароматами. Садовники обрезали разросшийся плющ. Они работали в перчатках, но по волосам цвета вороного крыла Яссон понял, что это сишарийцы. При виде Сэмпсона все кланялись, но тот даже не поворачивал головы. Наконец, они дошли до зияющего чернотой входа во дворец с мраморной аркой, увитой скульптурами драконов. Стражники поклонились, и Сэмпсон, вскинув руку, пробормотал что-то вроде «вольно». «Да тебе тут прямо королевский почет», — вполголоса заметил Яссон, входя вслед за ним в вестибюль. Назвать внешний вид дворца восхитительным значило оскорбить внутреннее убранство. Две спиральные лестницы, расходящиеся в стороны флигелей, мраморный пол с выложенным из самоцветов драконом. Сверху мириады стеклышек, преломляющих солнце, отчего казалось, будто у тебя над головой звезды. Вот они, только руку протяни. Яссон старался не пялиться по сторонам слишком уж откровенно, но не получалось. «Можно сказать и так, но скорее от уважения, чем благоговения», — отозвался Сэмпсон. Взяв, наконец, себя в руки, Яссон оглянулся. Садовники, поприветствовав господина, вернулись к своим обязанностям. «Они знают, кто я такой?» «Дворняжка, помесь раванца с джантарцем», — произнес Сэмпсон с поддевкой, затем обхватил Яссона рукой за шею и понизил голос. «Мы больше не уличные сироты, Касс. Этого достаточно». Он поднял глаза к потолку, сквозь который просвечивало небо. Яссон снова посмотрел по сторонам. Да уж, совсем не та заброшка, где они когда-то ночевали. Здесь можно было содержать целую армию, каждому найдется место, и никто не будет знать голода. Вероятно, в этом и заключался Сэмпсонов расчет — построить дворец столь величественный, что никому и в голову не придет припоминать его сомнительное прошлое. Их сомнительное прошлое. Правая рука занемела, и Яссон с некоторым трудом пошевелил пальцами, разминая их. Сэмпсон избрал иной путь, и вот чего добился. «Пообедаем?» — предложил он. «Ты наверняка умираешь с голоду». Как по команде из соседнего помещения возник слуга, губы у него были синие от жевательного табака. «Господа», — слуга поклонился, — Яссон заметил у него на руке знакомую татуировку с головой быка. «Яссон — это Мару, мой самый надежный человек. Мару — это Яссон, мой друг детства». Сэмпсон сжал Яссону плечо. Руки у него стали жестче, чем Яссон помнил. «Даже больше. Брат». Услышать это уточнение было приятно, однако улыбнулся Яссон все равно настороженно. Каким бы приветливым Сэмпсон ни казался, Яссон подозревал, что тот не вполне ему доверяет, а значит, нужно убедить его, что с арахасинами покончено, что Яссон ищет лишь уединения и покоя, как здесь, в горах. «Рад знакомству», — произнес Мару, задержавшись взглядом на помятом облачении Яссона. «Напитки и закуски готовы». «Великолепно», — кивнул Сэмпсон и с ухмылкой приобнял Яссона. «До меня долетел слушок, что ты по-прежнему любишь раванский чай». Мару повел их по длинному коридору, полному света и хрусталя, и здесь по потолку вился дракон. Все трое отражались в его чешуйках-зеркалах. Коридор оканчивался массивной двустворчатой дверью, по краю проема тянулась река, закручиваясь к дверным ручкам. Сэмсон шагнул вперед и подставил ладонь под бледный свет. Тонкий луч прошел по его лицу. Сэмсон моргнул, и луч пропал, река зашумела, а дверь распахнулась, открывая путь к горе. Через внутренний двор с аккуратно подстриженными кустами белосерда шла дорожка из металла и камня. Над головой ослепительно сиял на солнце снежный пик, но Яссен даже не сощурился. Сэмсон не должен видеть в нем слабости. Дорожка вела к террасе, на которой стояла резная мебель из слоновой кости. Сэмсон жестом пригласил Яссена сесть, а слуги-сишарийцы сервировали чай. Над чашками лениво вился порог. Яссен глубоко вдохнул богатый аромат листьев верми и лемонграсса. На трехъярусной минажнице были разложены тосты, а к ним абрикосовый джем, ягоды имбирника и копченое мясо. Рядом стояли тарелки с росяными орехами в присыпке, карамелизированным инжиром и воздушным печеньем, которое, стоило его надкусить, взрывалось сладковатыми клубами. «Все еще твое любимое?» — с улыбкой спросил Сэмсон, заметив, как Яссен смотрит на печенье. Он не смог сдержать ответной улыбки и, кивнув, уселся поудобнее. Их внимание привлек некий пестрый промельк. Яссен успел разглядеть сокола, спикировавшего на скрывшуюся в зарослях жертву. Послышались встревоженные выкрики и щебет, среди которых Яссен узнал трель горного жаворонка. «Порой они действуют на нервы, но, клянусь, на рассвете ты услышишь хор, какого никогда в жизни не слышал». Сэмсон откусил от воздушного печенья, и возле его губ распустилось красное облачко. На краю двора садовник вырывал из земли россыпь грибов с серебристыми шляпками. Исходивший от них сернистый запах был до того сильным, что Яссен чуял его даже на террасе. «На ужин будут грибы?» — спросил он. «Нет», — помотал головой Сэмсон, аккуратно раскладывая ягоды имбирника на тосте. «Тебя, полагаю, до сих пор от них воротит. Помнишь, как тебя вырвало прямо на ботинке Акараса? Небо, свидетель, как он бушевал! Бьюсь об заклад, заставил тебя очищать эти стоптанные башмаки 150 раз, прежде чем снова их надел». «Угу, но я в них еще наплевал», — сказал Яссен. Сэмсон рассмеялся. «Как там старик вообще? По-прежнему тянет из парней все жилы?» Вместо ответа Яссен кивнул на Сэмсона в перстень. «Мне казалось, ты отрекся от фамильного имени. Или репортеры опять наврали?» «А сам как думаешь?» — спросил Сэмсон с едва заметным нажимом. Яссен узнал этот тон. Так его друг допрашивал информаторов. «Проверяет, значит». Медля с ответом, Яссен изучал его. «Да, улыбка прежняя, но это чужой человек, а не тот пацан, с которым Яссен рос». Не тот пацан, который сжимал его руку так крепко, что наутро проявлялись отметины, который божился, что порвал с фамилией, порвал с арахасинами и клялся, что однажды обязательно вернется за Яссеном. Он будто снова ощутил пальцы Сэмсона у себя на запястье. «Я думаю, что как бы ты ни клеймил свой род за ужасы, с ним связанные, ты все же скучаешь по Сишару. Если не по людям, то по лошадям уж точно». Сэмсон издал смешок, и Яссен продолжил, тщательно подбирая слова. «Однако я никак не могу взять в толк, почему с таким богатством и властью ты не вернулся? Почему не отомстил тем, кто истребил твоих родных?» «Гляжу, ты все такой же!» Сэмсон опустил ногу и, выпрямившись, потянулся за чайником. «По-прежнему одержим местью!» — продолжил он с холодом в голосе. «Глубоко же в тебя это вдолбили!» «Ты обещал вернуться за мной», — сказал Яссен, и голос его не кстати дрогнул. «Ты поклялся меня вытащить». Сэмсон закончил разливать чай и поставил чайник. Рука у него немного тряслась. «Ты не хуже меня знаешь, что вернись я, арахасины нам обоим оторвали бы голову», — тихо произнес он с болью в голосе. Сэмсон действительно бросил Яссена на произвол судьбы, и вот он явился. Отощавший, весь в шрамах и ожогах, эдакий немой укор. Возможно, чувство вины наемнику было все же не чуждо. «Смотрю, ты окружил себя земляками», — заметил Яссен, помолчав, и кивнул на садовников и слуг. «Тут что, все сишарийцы?» «До единого». «И Фарин тебе их отдал?» «Они не рабы, их нельзя брать или отдавать», — сказал Сэмсон с ноткой укора в голосе. «Я лишь убедил Фарина, что не из всех покоренных народов выходят хорошие рудокопы». «Да, ведь солдаты выходят гораздо лучше», — с нажимом произнес Яссен. Сэмсон медленно кивнул. «Из кого-то лучше, из кого-то хуже». Пришедший слуга долил им чаю и удалился. «Слушай, Касс», — Сэмсон откашлялся, — «я рад, что ты со мной связался, и мне... Прости, что бросил тебя. Ты даже не представляешь, как мне стыдно. Когда ты помог мне сбежать во время задания, я хотел вернуться, разыскать тебя, но это было небезопасно для нас обоих». Закусив губу, он замолчал. «Но когда ты сообщил, что решил переметнуться, мне нужно было принять меры предосторожности. Понимаешь...» Сэмсон положил ладонь на стол, и силуэт дракона на его перстне блеснул на свету. «У меня уже есть для тебя задание. Решай сам, соглашаться или нет. Принуждать тебя я не стану. Небо свидетель, ты заслужил отдых». Слова добрые, но Яссен понял, что выбора у него нет, когда Сэмсон стукнул пальцем по столешнице, включая голопроектор. В воздухе возникли фотографии и новостные статьи, однако Яссен, и не глядя на них, знал, о чем речь. «Раванс», — произнес он, не дожидаясь Сэмсоновых пояснений. Друг удовлетворенно покивал. «Догадался, значит. Все верно. Скоро в Равансе коронуют новую королеву, и мне предложили обеспечить безопасность. Знаешь почему?» Он пристально вгляделся Яссену в глаза. Тот даже не пытался их отводить. «Потому что в день коронации Арахасины планируют убить всю королевскую семью. Тебе сообщили еще что-нибудь до твоего побега?» «Все, что знаю, даю тебе». Яссен достал из кармана голоком. В нем хранились имена, адреса явок и, самое ценное, полный список арахасинских шпионов в Равансе. «Вот доказательство того, что я полностью порвал с ними. Все здесь, Сэм». «В таком случае ты понимаешь, о чем я буду тебя просить?» Сэмсон на мгновение замялся. «Поехали со мной в Раванс. Я поговорил с королем Лио, и он согласен дать тебе королевское помилование в обмен на помощь в разгроме арахасинов. Наконец-то ты будешь свободен». Яссен опустил взгляд на свои ладони. «Свобода. Смешное слово. Казалось бы, вот она, здесь, в тишине, в пьянящем горном воздухе. Но Раванс...» Он ущипнул себя между большим и указательным пальцем, размял кисть. «Раванс — его родина, и как бы покойно ему ни было в этом саду, на самом деле он хотел сейчас быть в пустыне, среди бескрайних покатых барханов». Сэмсон выпрямился в кресле и внимательно смотрел на Яссена, уже не с нарочитым подростковым панибратством, а с холодным расчетом бывалого наемника. «Достань огонек, который я тебе дал», — сказал он. Яссен извлек фибулу из кармана и вставил в голоком. Открылось зашифрованное досье. Его досье. «На этом огоньке все, что у меня на тебя есть. Имена, позывные, полный послужной список, даже серийные номера стволов. Достаточно, чтобы тебе дали пожизненное, и все это в знак доброй воли я отдаю тебе». «Следил-таки за мной», — рассмеялся Яссен. «Да, следил», — кивнул Сэмсон. «И ждал удобного случая, чтобы не было недомолвок. Давным-давно я пообещал, что помогу тебе вернуться на родину, и, как видишь, намерен слово сдержать. Многие наверняка не поймут мой поступок, но мне все равно. Главное, я вижу, ты не изменился». Яссен пытался разглядеть на лице Сэмсона признаки вранья, но то ли друг действительно говорил искренне, то ли очень хорошо научился скрывать истинные чувства. Во взгляде Сэмсона сияла вера. Настоящая вера, та самая горячечная уверенность, с которой он, вцепившись в Яссена после избиения за провал операции, бормотал о побеге и мести. Она же блестела у него в глазах в тот редкий случай наркотической откровенности, когда он сказал, что Яссену Найту, единственному из них всех, суждено выжить. Выжить и дожить до старости. Возможно, даже заслужить прощение богов. Только Сэмсон не знал, что Яссен давно перестал рассчитывать на прощение. Путь назад, к свету, был закрыт. Об этом свидетельствовали и обожженные руки, и долгое плавание, и лица, которые являлись ему в ночи. Вина змеиным ядом подступила к горлу, когда Яссен улыбнулся, зная, что эта улыбка разрушит ледяную оболочку, которой Сэмсон окружил себя будто щитом, потому что Сэмсон тоже не изменился. Яссен извлек огонек и убрал в карман. «Я отправлюсь с тобой в Раванс, а ты добейся моего прощения», — сказал он, — «и тогда я буду свободен». Сэмсон приложил три пальца к губам и поднял перед собой. Яссен проделал то же самое, и, соединив пальцы, они скрепили уговор.